Грехопадение, часть 5. Братья и сестры, мы продолжаем с вами читать книгу Бытия. Продолжаем рассказ о грехопадении. В прошлый раз мы завершили рассказ о том, какие этапы прошло искушение и падение человека в грех. Этапов этих было 8. Я напомню, каковы они были, и мы пойдем далее. Первый этап грехопадения – это подброс, или по-славянски «прилог», когда некая мысль появляется в душе – это не грех. Второй этап – собеседование, когда душа вступает в разговор с помыслом. Третий – услаждение, когда человек невольно ставит себя на место Бога. Это еще не услаждение чувств, это духовная сладость своей самостности. Это третье. Четвертое. За услаждением духовным следует пленение, которое всегда сопровождается именно приятностью чувств. Пятое. Разжение, когда энергия греха из души переходит в тело. За разжением следует падение, то есть нарушение заповеди. Самый грех уже во плоти. Это не конец греха, потому что за падением следует совращение другого человека. И последний, восьмой этап. За совращением следует совместный грех. Это особая стадия греха, когда люди совместно радуются своему греховному состоянию, совместно им услаждаются. Вот это произошло с Адамом и женой, и мы об этом говорили в прошлый раз. Что же было после этого? Вмиг рухнул тот богопротивный мир, который возник в сознании первых людей. Мы говорили с вами, что грех приобретает на стадии пленения особое качество. Человеку кажется, что весь мир таков, что в нем те вещи, которые запрещены Богом, делать можно. Вот сейчас мир такой, что как бы нам говорится, ну что заповеди, ну не умираете же, можно. Вот весь мир как бы таков, что он говорит, что ничего. Вот сознание первых людей, вот этот вот мир греха, он рухнул в один миг, и это было страшно. 7 стих 3 главы. Братья и сестры, откройте Священное Писание, если вы еще не открыли. 3 глава 7 стих. «И открылись очи у обоих, и познали, что они наги». Вот ближайшее последствие греха. Мы видим, как дьявол издевался над человеком. Отец лжи, он никогда не говорит полной лжи. Он ее искусно смешивает с правдой. Змей обещал: «Откроются очи, познаете хорошее и лукавое». И открылись очи у обоих. И они познали, что были наги. Вот это послевкусие греха. Такова природа греха, учит Священное Писание. Грех есть заблуждение, но грешнику не дано пребывать в заблуждении вечно. Наступит момент, и он все увидит в настоящем виде. То есть рано или поздно, как бы мы себя ни тешили, как бы мы ни отвлекались, как бы мы ни говорили внутри себя, весь мир таков, но рано или поздно мы все увидим в настоящем свете. Писание в другом месте, это в «Премудрости», говорит: «Чем кто согрешает, тем он и обуздывается». Вот замечательное изречение. Кто чем согрешает, тем он и обуздывается. То есть, чем сначала жена согрешила? Оком своим. У нее было око лукаво. Если око твое просто, все тело твое светло будет. Если око твое лукаво, все тело твое темно будет. Око лукаво было у жены, а потом у Адама. Они видели то, чего нет. А вот теперь они увидели то, что есть. Вот это отверзение очей было мучительным. Что было мучительным? Что они увидели свою наготу? Нет. Если бы только они увидели свою наготу. Они ее не просто увидели, они ее познали. Еще раз. Грех в своем последовательном развитии есть созидание целого мира, богопротивного. То есть богопротивный мир, он может быть иллюзорный, кажущийся, как у первых людей. И он может быть вещественный, как рукотворный мир современной цивилизации. Вот это целый греховный мир. Мир греха может быть таким, он может быть другим, но ему не устоять, потому что он ложный. И вот Писание учит нас, что богопротивный мир не просто клонится медленно-медленно и разрушается, а он падает во мгновение ока. И когда богопротивный мир рухнет, его строители окажутся голыми. Они свою наготу увидят. Если бы. Ну, увидел наготу и закрылся, понимаете? Ну, голый, закрылся от других. А если я свою наготу познал, от кого я закроюсь? От себя? У меня, у нас, в душе был целый мир. И вот этот мир рухнул вмиг. В Откровении сказано, что когда мир сей достигнет стадии развития Вавилон, падение произойдет с такой же стремительностью. И там такой образ. Это в Откровении глава 18. Представляете, когда жернов падает в море. Это тяжесть большая, он быстро летит и падает в море. Это стремительное падение. А вот представьте себе, если его повергает в море ангел сильный. Вот таким стремительным будет падение мира под названием Вавилон. И вот так учит нас Писание, открылись у них очи, то есть это вот то самое, что называется миг. И Адам и жена вдруг познали, что они голые. Вот быть голым в раю, это слишком мучительно. Это быть голым перед собой. Не могли согрешившие люди это вынести своей наготы. Читаем, как они поступили. 7 стих, глава 3. «И открылись очи у обоих, и познали, что они наги, и сшили листья смоковные, и сотворили себе опоясание». То есть они нечто сотворили. То есть люди после грехопадения прибегли к творчеству. Вспомним первый акт творчества человека. Что первое сотворил человек, Адам? Первое творчество человека Адам называл имена животным и птицам райским. А Господь присутствовал и смотрел, и принимал те имена, которые Адам давал всякой твари. Вот после грехопадения люди сотворили себе пояса, чтобы скрыть свой срам. Позорное листвие, говорит святой Ефрем Сирин. Вот как все изменилось. Первый акт творчества после греха, это замечательно, не смотреть на себя. Те, кто занимаются искусством современным, вот, может быть, поймут меня, я не буду раскрывать эту тему, но вот творчество после греха – это на себя не смотреть, какой ты есть, свой настоящий срам скрыть. Шили себе опоясание. Смоковница, она же фиговая пальма, как говорит Писание. Вот листья ее пошли на опоясание. Возможно, она была древом познания. И вот когда люди шили себе первую одежду, Бога рядом не было. А почему? Почему Бога рядом не было во время искушения? Искушение такое долгое, а Бога нет. Он же мог остановить его. Искушение прошло все стадии. Прилог, беседа, услаждение, пленение, разжение, падение, совращение. Совместный грех, длинный путь искушения и последствия мы знаем на себе, они катастрофические. Как Бог на это смотрел? Почему Он не вмешался? Потому что весь этот длинный путь можно было пройти назад одним шагом. Вот так сотворен человек. В нем есть эта способность. И так милостив Бог. чтобы принять от человека покаяние. Путь искушения длинный, а путь покаяния такой короткий, что короче нет. Ничего нет короче и проще, чем покаяние. Путь искушения многоэтапный, а покаяние – это неразделимое. Простая способность души. Вот это важно знать, братья и сестры, потому что пост нас настраивает на покаянные чувства. Молитва нас настраивает на покаяние. Воздержание готовит нас к покаянию. Чтение Писания – да. А потом приходит грешник, который Писание не читал, молиться не умеет. А пост для него вообще немыслимое что-то. Приходит и кается. И вот он прежде других, кто молился, кто Писание читал, он первым идет в Царствие Божие. Об этом говорится в Евангелии. Вот что такое покаяние, какую нам дал Бог силу и как он нас ждет. То есть способность к покаянию – это первая способность, которая открывается в душе после греха. До греха было остережение от Бога. После греха следует призыв к покаянию. 8 стих, 3 глава. «И услышали глас Господа Бога, ходящего в раю». Голос Бога. Вот это первое, что ощутили люди после грехопадения. Что это значит? Голос Бога – это то, что напоминает человеку о первой заповеди. Когда Бог давал человеку заповедь о запретном древе, то Он говорил ее голосом. И заповедал Господь Бог то-то, то-то, то-то, то-то, сказав. И святой Ефрем Сирин говорит, что да, заповедь была дана голосом. И вот голос Божий, когда прозвучал, он настроил все силы человеческой души на отклик. Вот когда человек откликнулся Богу на этот голос, это было послушание. То есть отклик на голос Божий есть послушание. Вот сейчас послушание у нас сопряжено, ну, может быть, с неприятностями. Нужно волю свою ограничивать, себя как-то теснить. А в раю это было легкое дело. Бог голосом сказал заповедь, человек откликнулся. Человек тогда откликнулся на глас Божий, и это было богообщение. А когда совершился грех, человек вышел из послушания заповеди. Он перестал временно откликаться Богу. Он этот вот глас Божий потерял. Богообщение пресеклось. Вот мы должны знать, что Творец не оставляет свое творение в таком плачевном состоянии. Он снова дает человеку слышать свой голос. Еще не речь, но голос. Один только голос Божий может восстановить человека в полноте его душевных сил. Люди слышат присутствие Божье, как глаз. Бог еще с ними не разговаривает. Он ходит в раю, как говорит Писание. И услышали глас Господа Бога, ходящего в раю, в духе дня. Вот так звучит текст. В духе дня. Вот. Еврейское слово «руах» — дух. Это также дыхание, ветер, ветерок. Так понимают, что Господь ходил в прохладе дня, во время прохлады дня. Ну, возможно, что события происходили в приятной прохладе. Однако «руах» книги Бытия – это прежде всего дух. Дух дня – какого дня? Какой день еще не закончился? В какой день мы с вами находимся, когда читаем этот рассказ книги Бытия? Седьмой день не имел окончания. В книге Бытия не сказано. И был вечер, и было утро, день седьмой. Не было этого сказано. То есть дух дня – это божественный шаббат, божественный покой. Явление Божье согрешившим людям – было не в гневе, но в покое. То есть после совершения греха голос Божий должен был восстановить человека. В духе дня, в покое Господь голосом своим дает знать людям свое присутствие. Вы расстроились? Соберитесь. Вы в беспокойстве? Успокойтесь. О том, что было дальше, мы с вами будем говорить в следующий раз. Братья и сестры, не пропускайте наших чтений по книге «Бытия».